Ничего, скоро, коль не ошибаюсь, начнешь помаленьку ведать. Устина точно прошила с пяток до головы электрическим током. Что? Что? — воскликнул он, сделав несколько шагов от печки. Ишь, верно, значит, — сказал Фрол. В голосе-то беспокойство. Фрол снял шапку с гвоздя, взялся за дверную скобку. Что верно? Какое беспокойство, — закричал Устин. А то самое, которое заставило тебя сегодня со Смирновым ехать, коня насмерть загнать. Фрол! Устин сжал кулаки. Лицо его затряслось, как студень. И Фрол, оставив дверную скобу, теперь подошел к Устину вплотную. Тот даже отшатнулся в страхе. «Вот видишь, — сказал он прямо в лицо Устину, — я не знаю, кто ты, да вижу тебя насквозь. Ничего, не морщись, давай уж на чистоту. Так вот, мутишь воду тут, давно мутишь. Не вижу, что ли, не чувствую, только светлиху вон... Не испугаешь ведром помоев? — Ты-то кто? — опять выкрикнул Устин. — Ты сам-то вместе с Филькой Мень, это у тебя главный козырь. Давно знаю, — перебил Фрол. — А я вот что скажу тебе. Ветки дерева вместе растут, да в разные стороны глядят. Рухнет дерево тогда. «Тогда все ветки, торопливо, будто боясь, что его перебьют!» — закричал Устин. «Что ж тогда?» — спокойно произнес Курганов. «И тогда не все в землю уткнутся. Некоторые в небо глядеть будут». Наконец Устин опомнился, вздохнул глубоко. «Погоди, погоди!» — Устин вытер мокрый лоб. «Я тебе еще раз, Фрол, предупредить еще раз хочу. Если ты змея ползучая, и не угрожаю, нет, попей воды, — он спокойно посоветовал Фрол. И Устин покорно подошел к ведру, стоявшему на табуретке возле печки, зачерпнул полный жестяной ковшик, жадно начал глотать, проливая воду на бороду, на пиджак. «Так вот», — Устин отшвырнул ковшик, — «так вот, если ты хоть пошатнуть вздумаешь это дерево, еще завалится оно или нет, а твоя шкура уж высохнуть успеет, понял? Понял? Корешки-то, видать, насквозь прогнили, само упадет. Тайгу вон, где нужно Захар, и то корчует, а уж гнилье-то...» Морозов только мотнул головой, будто хотел и не мог выговорить какие-то слова. «А меня не опасайся. Я бы уж давно пошатнул, если б мог. Так пошатнул бы, чтоб с треском. Твое счастье, Устин, что не могу. Но, Устин...» Голос Фрола задрожал, как натянутая струна. «Не дай тебе Бог. Я много кое-чего делал по твоей воле. По лицу Фрола волнами прошла боль. Но если ты, Устин, тронешь Смирнова, если хоть один волос упадет с его головы, тогда...» «Вон ты опять как заговорил!» — вымолвил, наконец, Устин Морозов, на этот раз почти шепотом. «Опять так же, верно? И хорошо, что в 37-м ты послушался меня. Если б настрочил на Захара кляузу, если Большакова посадили бы, то и ты бы следом загремел. Пугаешь, значит? Пугаешь, индюк надутый? Ты кого пугаешь, а? Ты кого, спрашиваю?» Морозов кричал, размахивая руками, крутил ими все сильнее и сильнее, будто намеревался взлететь. Фрол ушел, плотно захлопнув за собой дверь. Устин перестал размахивать руками, долго-долго смотрел на эту дверь. Затем глянул в печку. Там огня уже не было. Там дымились одни головешки густым и едким желтоватым дымом. Устин нагнулся и взял полено.